Глава первая. Ели мясо мужики. All India Radio. Все четыре АЭС Южной Кореи остановлены. Радиостанция «Шансон-24». Спонсор выпуска новостей – группа компаний «Турзабег». Путевки в Турцию и Египет дешевле, чем вы думаете. www.dom.666.2. Марина Ф. возвращает Оксане все то зло, что та желала другим. Из сводки ФСПП. Улица Орджоникидзе, ТРЦ Космический. 10 апреля, 15.42. «Ты идиот! Понимаешь? Идиот!» «Заткнись! Весь мозг своим тряпьем вынесла!» В торговом зале было душно. Отопление еще не отключили, и контраст духоты зала с совершенно изнурившей москвичей ледяной уличной сыростью попросту изводил. Николай Владимирович смотрел на супругу, заставляя себя не отворачиваться. Почти 30 лет прожили, а так и не привык. Ну что за цвета она подбирает? В таком джемпере и с навозом на даче неприлично возиться. Пальто на тележку сбросила, вся распаренная, рожа малиновая. Постыдилась бы. Бюст у нее 4-го размера, гордость жизни. До пояса дойки висят. Господи, гадость-то какая! «В общем, так», — процедила Елена, которую и 30 лет назад мало у кого поворачивался язык назвать Леночкой. «Через 5 минут. У машины. Или сама уеду». Толкая тележку, супруга шла мимо выставки сотен пар унизительно дешевых и дрянных тапочек. Такая же дрянная, жирная, никому не нужная. Николай Владимирович еще чувствовал запах ее пота. Нет, не запах. Вонь. Не сильная, но с таким едким, ехидным оттенком, проникающим в самую глубину ноздрей, в самый мозг. Господи, гадость-то какая! Крупного плотного мужчину передернуло, но он упорно продолжал смотреть вслед супруги. Переваливается, курица бройлерная. Тележка сверхом навалена, пальто, как одеяло бомжары, сверху валяется. Николай Владимирович прошел мимо стенда с журналами. Бабы пихались, выхватывая из-под рук друг друга аляповатые издания сплетен телепрограмм. Из-за 5 рублей экономии удавятся. С обложки кокетливо улыбалась физиономия знаменитой телеведущей. И встает же у кого-то на эту кобылу облезлую. Прямо перед носом заторможенная бабенка в рабочем жилете с бейджиком протянула оранжевую ленту, закрывая проход между стеллажами. Двое черноголовых рабочих начали распаковывать поддон с кошачьим кормом. Николай на миг зажмурился. Господи, да сколько же их понаехало! Везде они, везде! Ладно, обойдем. Николай Владимирович прошел мимо выставки ядовито пахнущих компьютерных столов. Вот и стеллажи с инструментами. Елена абсолютно не права. Здесь сэкономить можно вполне прилично, особенно когда распродажа. Так, сверла нам нужны победитовые, но не чистый пластилин. В прошлый раз на распродаже... Николай Владимирович имел квартиру, 2 машины и хорошо оплачиваемую работу. Жену, 2 детей. Йоркширского терьера, любящего лизать спящего хозяина в лысину и гадить умилительно крошечными какашками. Все это, включая какашки, требовало ежедневной заботы. Ну, возможно, женатый старший сын уже чуть облегчил жизнь. Но там скоро внуки заботы потребуют. Распродажа закончилась. На крюке креплений болталась единственная сверло-восьмерка в подранной упаковке. Нет, Елена, тварь жирная, была не права. Имело смысл сначала на 2-й этаж идти, а потом продукты хватать. Господи, когда же этот кошмар кончится? А ведь хотел еще новый чехол к планшету посмотреть. Николай Владимирович имел уйму вещей, ненужных. Имел семью, ненужную. Имел повышенный холестерин и повышенное давление, абсолютно ненужные. Грузный человек стоял, опираясь о полку со шлифовальными дисками неизвестного производителя, и пытался вспомнить, что ему нужно в этой жизни. Вокруг жужжал тысячами голосов огромный гипермаркет. Пронесся между стеллажами крысеныш лет 6, задел резиновым сапожком по ботинку. Николай Викторович машинально взял со стеллажа пару нитяных перчаток, с трудом нагнулся, начал затирать след на туфле. «Родя, немедленно сюда!» Катящий тележку отец резвого крысеныша торопился. Николай Викторович получил крепкий удар в бедро, да еще загруженная в тележку искусственная пальма довольно ощутимо кольнула жестким лицом в макушку. Николай разогнулся, потирая распаренную лысину. Вот же! Девица, прижимающая к себе роскошный сдвоенный дамский журнал, усмехнулась в лицо потному пенсионеру. Проскользнула мимо, брезгливо, бочком, клацали лакированные каблучки. Нет, он не был пенсионером, этот массивный мужчина, вновь ухватившийся за угол стеллажа. Просто нездоровый и не очень счастливый человек в возрасте 58 лет, одетый в добротную, но довольно нелепую длинную кожаную куртку. Николай Владимирович осознал, что все должно быть не так. Абсолютно все. Зачем так жить? Даже смешно. Как там говорилось, бабы – сволочи, мужики – кретины, дети – идиоты. Нет, вспомнить не удавалось. Потный мужчина сделал еще несколько шагов, миновал блестящий стенд с гаечными ключами и снова ухватился за стеллаж. А ведь они все враги. Абсолютно все. Черт, сверла-то купить нужно. Хотя бы пару. Враги. Все враги. Ошибался. Нужно было еще тогда, в Осташкове, Елену удавить. Отодрать, раз уж так хотелось. И удавить. К ногам рюкзак с камнями и в воду. Господи, сколько лет прошло! Сверла лучше бошевские взять. Хоть и подделка, но... За спиной ходили враги, с легким скрипом катились тележки, говорили и говорили голоса. Слова были понятны, но смысла в них не было. Стеллаж с ручным инструментом. Нет, китайцы качество определенно подняли. Серьезно, подняли. Если взглянуть с точки соотношения цены и качества, ручки добротные. Металл, конечно, дрянь, но ручки добротные, хороший пластик и цвет, как назвать. Оранжево-алый. Топоры лежали на нижней полке. О, и большие есть. Николай Владимирович выбрал из трех тот, что получше. Положил на полку перед глазами, посапывая, повозился, выдергивая полы рубашки из брюк. Уф, так-то полегче. Ладони офисного работника, берущегося за инструмент весьма нерегулярно, в основном в летний дачный период, скользнули по рукояти. Приятный выгиб, удачное сочетание яркого пластика и черной резины. Но заусенчик тут имеем. Мужчина сдвинулся вдоль стеллажей чуть назад, оттер плечом какого-то очкастого хлюпика, взял макетный нож. Очкастый что-то возмущенно сказал, Николай Владимирович не отвлекался. Эти лезвия тупятся быстро, но на заусенец-то хватит. Оранжево-алые крошки сыпались на полку. Сейчас, сейчас. Николай Владимирович оглянулся. Очкастого уже не было. Ладно. Нитяные перчатки валялись на месте. Чуть маловаты. В последнее время ладони стали пухлыми. Прямо и не верится, что свои. Черт, жмут перчатки. Но это, очевидно, ненадолго. Это неправильный мир. Нужно что-то делать. Николай Владимирович пошевелил плечами, поправляя тяжелую куртку, перехватил топор двумя руками и с облегчением шагнул на середину прохода. Марик стоял на контроле картриджного выхода. Народу здесь было немного, в основном толпились в продуктах этажом ниже, да у сервисного выхода. Ну, на кассах тянулись хвосты, понятно, суббота, вторая половина дня. Проспались и греться шопингом направились. Год назад, вернувшись со срочки и устроившись работать, Марик к многолюдью столицы так и не привык. Нет, здесь-то народ вроде как часть торгового зала, не раздражает. Вот выйдешь после смены на улицу – жуть. Чуть ли не рысью к себе, благо продуктов накупил по месту службы, дел никаких, разве что Светку после учебы встретить. Квартиру снимали тут недалеко, на Ферсмана. Забьешься в хрущевку и выходить не хочется. Быстрее бы Светка свою учебу заканчивала, да вместе в спокойную Быковку вернуться. Фиг с ними, с деньгами. Шум раздался где-то за обувью. Вообще-то Марику тот угол 100 лет нужен не был. На последнем инструктаже приказали приглядывать за травелатором. Там на верхней площадке покупатели вечно норовили тележками сцепиться. Иногда и до драки доходило. Имидж крупнейшей торговой сети подорвать норовят, лохи неблагодарные. В случае конфликта надлежит вызывать по рации группу быстрого реагирования, а самому пост не покидать. Орали за обувью всерьез. Может, придавило кого? Марик нащупал рацию, но тут она сама взорвалась шипением и криками. 21-й, 24-й, 20-й. Второй настойчиво пытался переспросить посты. Связь была того, символическая. Народ побежал. Марик с изумлением увидел несущиеся прямо на него тележки. Три в ряд. Физиономии и у теток, и у парня были непонятные. Подобное выражение Марик сподобился наблюдать, когда распродажа вермута была. Совсем в последнее время народ сдурел. Эти что, силовой прорыв задумали? Марик шагнул навстречу. «Уважаемые, кассы вон там, сейчас все работают». Все трое, как по команде, бросили тележки, рванулись на Марика. Бабы едва не снесли. Парень-покупатель чуть задержался, выхватывая из вороха йогуртов и памперсов малыша в синем нарядном комбинезоне. Большой блок йогуртов шмякнулся на пол, полетели брызги. «Гражданин, вы что?» – ошеломленно начал Марик, но тут дитё тоненько завопило, пытаясь обхватить ручонками шею отца. «Бежали уже толпой. Зазвенело на контроле. Вынос. Оштрафуют теперь. Но что тут сделаешь?» Марик уже схлопотал под дых, ногу отдавили. Покупатель шел напролом, прыгали даже через кассовые терминалы. Вопила, грозя кому-то пластиковым веником, бойкая Фарида. Часть покупателей застыла изумленными столбами, кто-то попятился, раздумав входить в торговый зал. «Граждане, спокойнее! Выходим, товар оставляем!» — пытался вас звать Марик. «Где там?» — орали люди. Орала служба оповещения под потолком, шипела рация. Взвизгнула девчонка, сбитая на пол. Матерясь, Марик отпихнул бледного мужика, распихал бегущих, заслоняя спиной, ухватил за локоть девчонку. «Ну-ка!» Крашеная беленькая вроде поднялась, но тут Марика чуть самого не снесли. «Охренели, что ли?» Дама еще раз пихнула его сумкой, уже в грудь, и прорысила на выход, оскальзываясь на белесых йогуртовых следах. Марик ошалело смотрел ей вслед. Глаза у тетки были белые, вообще не живые. Неужели газ какой-то? Дыма определенно не было. Марик помнил инструкции, но раз тут не возгорание, не террористический взрыв и не групповое хулиганство... Впрочем, хулиганство тоже было. Отморозок в черной куртке перескакивал через кассу, азартно размахивая ноутбуком с отодранными проводами. «Вот козел! На выходе ведь повяжут!» «Уважаемые покупатели, просим вас, соблюдая порядок», — забубнила из-под потолка. «Эвакуируем всех, мать вашу!» — прорвался из рации голос старшего смены. «По техническим причинам», — сообщали из-под потолка невнятным голосом. «Явно не дикторша из радиоцентра, парень какой-то». Мимо Марика молча пробежала женщина, придерживающая одну руку другой. На светлой плитке пола оставались клюквенные пятна. Серьезное дело. Что там рухнуть могло? Тонко, нечеловечески завыли у бытовой техники. «Полная эвакуация! Милиция, мать! Полиция на этаж 2В!» — надрывалась рация. У стеллажа с компьютерными салфетками и прочей хитроумной периферией столпилось с десяток покупателей. Тянули шеи, пытаясь разглядеть происходящее. Хорошенькая девка вынула мобильник, подняла повыше, пытаясь заснять смутные фигуры, мечущиеся у стеллажей бытовухи. «Граждане, прошу покинуть торговый зал», — громко сказал Марик. «Это всех касается. Вот я тебе сейчас!» Пацан, придерживающий под курткой коробку лего, юркнул за кассу. «Граждане, организованно выходим!» Из-за стеллажей с игрушками выскочила стайка таджиков в фирменных красных жилетах. Знакомый золотозубый бахур завопил. «Уходи, Марика! Маньяка там! Мясника!» «Панику не разводи!» — растерянно рявкнул Марик. «Эй, девчонки, вам особое приглашение нужно. Выходим!» «Сейчас, сейчас!» Фарида трясущимися руками возилась с кассой. Другие кассирши уже выскакивали со своими драгоценными металлическими сундучками. В проход от зоны внешней упаковки влетел худосочный мужик с фотоаппаратом. «Куда?» Марик успел ухватить дурака за рукав. «Я корреспондент!» «В жопу!» «Вы не имеете права! Закон об информации!» Марик молча отвесил ему пендаля. Повернулся к зевакам. «Все на выход! Считаю до трех!» Мужики, оглядываясь, потянулись к выходу. Девка фыркнула, пошла к корзинам с распродажными весами, еще выше подняла свою снимающую цацку. Марик подскочил сзади, схватил за ворот. «Вышла отсюда! Или телефон отберу!» «Да, сам ты пошел!» Марик пихнул девчонку в сторону выхода. Наглый корреспондент уже вновь перся навстречу. Марик выдернул из крепления на поясе длинный увесистый фонарик, погрозил, как дубинкой. Гад с Кэноном лишь присел на колено, защелкал еще ожесточеннее. Ахнула девица. Из прохода между одеждой и игрушками выползал человек. Кажется, одной ноги у него не было. Николай Владимирович мимоходом обтер ладони о висящую на вешалке футболку. На лимонной ткани с рисунком какого-то безобразного серфингиста-сноубордиста остались отпечатки. Перчатки порядком промокли, и это мешало. В остальном дело шло неплохо. Полиция еще не появилась, а поработать удалось изрядно. Враг, правда, разбежался, но это ничего. На наш век хватит. Благо, особой разумностью чужие не отличались. «Ага, за прилавком». Николай Владимирович обогнул торец стойки, за которой продавали нитки, ножницы и прочую бабью ерунду, коротким ударом колена выбил дверцу. Продавщица, низкорослая, крашеная, омерзительная, как все чужие, сидела на корточках, скрючившись. Тихонько завыла, заслоняясь ладонями. «Нет, сразу видно, чужая». На всякий случай Николай Владимирович спросил: «На лыжи это сноубордист или серфингист?» Завыло тише. Бить в узости прилавка было неудобно. Пришлось схватить за шиворот, выволочь на простор. Совсем скорчилась, тяжелая, одной рукой и не утащишь. Хорошо, что глупая. Жаль, не все чужие глупые. Обрезиненная рукоять удобно легла в ладони. Николай Владимирович ударил наискось. Светлый пластик прилавка заляпало. Это ничего. Гипермаркет и заведомая дрянь, тут и сомневаться нечего. Боли даже чужим причинять не хотелось. Николай Владимирович садистских поползновений у себя никогда не наблюдал. Одного хорошего удара достаточно. Главное — вывести чужого из строя навсегда. Ну, если вертится, сам виноват. Руку или ногу оттяпаем, живи калекой, мешай своим. Тоже польза. Николай Владимирович вновь повернул к отделу бытовой техники. Похоже, там в складском помещении затаилась целая шайка. Собственно, и время поджимало. Набегут сейчас с оружием. У них пока сила. По плиткам пола тянулись багряные следы. Валялся тот мужик в гейской дубленой курточке. Физиономия аж черная. Ага, обух у китайца тоже работает. Кто-то метнулся вдоль стеллажей. Мелкий. Девка, наверное. Уже попадалась одна такая, шустрая. Николай Владимирович с азартом устремился следом. Никакой одышки. Вот так. Понял правду, принял ее, и даже здоровье улучшилось. Нет, не девка. Подросток. Воровал, небось. Чужие, ведь они всегда друг у друга воруют. А в малолетних мерзавцах самое зло. С каждым годом наглеют. Тут логика дала определенный сбой. Как молодые чужие могут наглеть, Николай Владимирович не понял. Собственно, это и не имело значения. Мальчишка заверещал, чувствуя, что его догоняют. Влетели в отдел игрушек. Между стеллажами валялись запаянные в пластик фигурки олиповатых монстров. Чужие уже начали игрушки с самих себя лепить. Под подошвами туфлей хрустел пластик. Размахивая топором, Николай Владимирович сшиб шеренгу коробок с куклами-проститутками. Между стеллажей возникла фигура в черном, пихнула визжащего мальчишку в сторону. Угрожающе взмахнула черной дубинкой. «Эй, ты что творишь?» «Чищу», — с готовностью пояснил Николай Владимирович, притормаживая. «Если черный заговорил, следовательно, он своим может быть. Подкрепление не помешало бы». При ближайшем рассмотрении черный разочаровывал. Просто невысокий паренек в униформе охранника. Черная дубинка — всего лишь электрический фонарь. «Слушай, ты бы положил топор», — неуверенно сказал охранник. Он явно трусил. «Не в себе ты. Сейчас скорая подъедет, доктор поможет». «Верю», — согласился Николай Владимирович. «А ты, значит, из чужих все-таки». «Я?» Дурачок-охранник не понимал. «Неважно», — Николай Владимирович прислушивался. «Шаги, тихие, крадущиеся. Сюда идут. Менты?» Из-за стеллажей появились трое. Пара здоровенных парней в черной униформе, в руках пистолеты. Мужик с каким-то смешным устройством в руках. Шокер, что ли? «Это... Марат, ты к кассам отойди», — сказал мужик в штатском. «Это... Марат, ты к кассам отойди», — сказал начальник смены. Опять имя перепутали, но обижаться Марик не собирался. Господи, чуть не обделался, когда этот маньяк навстречу выскочил. Пусть начальство разбирается. Марик попятился, под берцем хрустнула игрушка. Жуть, сколько убытков за эти 10 минут наделали. Маньяк, вроде стоявший спокойно и с интересом разглядывавший охранников космического, кинулся вперед. Рожа не изменилась, движением себя не выдал. Просто ломанулся, как носорог. Марик не знал, успел ли заорать сам, но фонарь точно выставил. Лязгнуло, руку болью прошило, и Марик врезался в стеллаж, в лицо слепя полетели коробки с яркими машинками. За спиной хлопали выстрелы, что-то кричал начальник смены. Марик, буксуя в коробочках с машинами, пополз в другую сторону. Оглянулся. Здоровяк Мишка Сесин уже лежал, откинув руку с Макарычем. Начальник смены кривобоко шел к кассам, зажимал шею. Оставшийся на ногах коллега удирал, сильно пригнувшись и не глядя высаживая назад последние пули из своего травматического. Маньяк никого преследовать не собирался. Нагнулся и выдернул из пальцев Мишки пистолет. За кассовым рядом громко многоголосо кричали зрители, столпившиеся у обувного и ювелирного, разбегались, сшибая друг друга. Маньяк кинул на Марика короткий взгляд. Молодой охранник выбрался из проклятых машинок, поднялся на колени и кашлянул. «Зря ты так. Они тебя пугануть решили». «Я понял». Маньяк бросил никчемного Макарыча, разогнулся. Глаз у него был прищурен. На скуле расплывалось ярко-красное пятно. Да и на коже куртки темнели пятна. Видно, Мишка в упор стрелял. У кассы хрипел, цепляясь за поручень, начальник смены. Из разрубленной шеи уже не хлестало, но вот пол вокруг был, словно 2-литровый пакет с красным сухим лопнули. «Ты зачем это делаешь?» — пробормотал Марик, осторожно отползая. «Так что с ними еще делать?» Маньяк, деловито перехватывая топор, направился к молодому охраннику. «Ты же сам знаешь, что правда за нами!» Громче кричали у магазинов. Топали многонога, явно берцы. «Убьют тебя!» — пробормотал Марик. «Конечно!» — согласился маньяк. Марик отчетливо видел его лицо. Побитое, в кровавых брызгах, но удивительно спокойное. И как это? Одухотворенное. Наконец вспомнилось. Ориентировка. Точь-в-точь так описывали. Больной мужик метнулся к Марику. Для тучного человека предпенсионного возраста он двигался просто непостижимо быстро. Блестела прожженная и залитая кровью броня кожаной куртки. Палач древний. Марик рванулся прочь. Под берцем оказалась коробка. Упал на колено, опрокидываясь под жалкую защиту стеллажа, сгреб коробку с куклой, выставил. Маньяк пинком выбил коробку с синеокой красавицей, деловито примерился. Тут на него с верхней полки прыгнул большущий розовый медведь. Сам прыгнул, широко растопырив короткие лапы. Это Марик видел отчетливо. Окровавленный окосевший мужик раздраженно отпихнул мягкого врага. Тут от касс начали стрелять. Хлопки Макаровых, короткие очереди Аксу. «Не в голову! Не в голову!» — выл Марик, засовывая собственную башку под коробку с дорогим ярким трейлером. «Он больной! Больной!» «Дорогу! Дорогу!» — старший маневренной группы ФСПП расталкивал людей. У входа столпилось несколько тысяч человек. Надо бы было к служебному подъезжать, но на Орджоникидзе стояла сплошная пробка. Полиция с оцеплением еще не подсуетилась. «Дорогу, твари!» Путь сквозь толпу приходилось попросту пробивать. Медики спецбригады ФСПП, чей экипаж так счастливо оказался рядышком, на Косыгина, отставали, отягощенные кофрами с портативным томографом и тяжеленным двуликим анусом. «Дорогу!» Второй номер маневренной группы выдернул из-под куртки автомат. Короткий ствол вереска вознесся над головами, раздались короткие резкие хлопки, и толпа шарахнулась в стороны. «Дорогу!» Старший группы выхватил свой ГШ, в ярости ткнул стволом в лицо тупого верзилы в полосатой куртке. Примечание. СР-2М «Вереск» — 9-мм пистолет-пулемет. ГШ-18 — 9-мм 18-зарядный пистолет Грязева-Шипунова. Конец примечания. В остановленных дверях-вертушках маневренная группа и медики чуть не снесли местных охранников и полицейского майора. «Бабе, помогите!» — прокричал старший маневровый. Помогать пришлось ему самому. Кофр с томографом волокли вдвоем, лицо у Олечки было бледное, отчаянное, но неслась девочка изо всех сил. Вторую неделю, как из первой градской переведена, втянуться не успела. Вечером обязательно нужно будет чаю выпить, за бабу извиниться. Майор полицейский опомнился, несся впереди, расталкивая брошенные тележки. У входа в торговый зал медики с сундуком ануса чуть не навернулись на разбросанных джинсах. «Куда? Второй этаж?» Олечка застонала, увидев остановленный траволатор. Старший вырвал у нее томограф. Бежали вверх, майор, матерясь, бился с завалом тележки. «Быстрее будет по параллельной». Первой с визгом перекатилась Олечка, приняла кофр. Дальше. Разбросанные календари. Еще дальше. Охранник машет рукой. «Здесь быстрее. Господи, да тут этих кошачьих консервов до скончания мира!» Труп. Не тот. Еще труп. Группа людей. Кто-то машет рацией. Разбросанные игрушки, тела. Этот. Кожаная спина в пулевых отверстиях. Медики, задыхаясь, переворачивают. Груди вообще нет. Клочья. На лице входное? Твою мать! Нет, просто двинула покойника чем-то. Олечка, скрипя зубами, рвет застежки ануса. «Понимаете, наш охранник утверждает...» «Пошли нахер! Прочь отсюда!» Майор отпихивает всех лишних. Томительно, медленно вспыхивает экран монитора. Загрузка. «Есть сигнал? Мозг цел? Нет, правда сигнал?»